Да, бабуля дала жару. Когда мама включила громкую связь, я узнал кое-что новое о наших с сестрой родителях. И не сказать, что не выжил бы без таковых знаний. Речь Пакпая изобиловала цветастыми оборотами и местоимениями, не всегда подходящими и уместными, как мне показалось, но явственно описывающими интеллектуальный уровень Джоука с химией и их когнитивные способности, в принципе. При всем при этом, эта самая речь дико миксовала сразу четыре языка, что, откровенно говоря, слышать было феерично, особенно в исполнении бабули. Один раз было, морщится сонми, это когда тебе фингал поставили. А-а, ну да, припомнив историю с походом на бокс, рассказанную сестрой, кивает Лалиса, только все равно не пойму, чего она так разозлилась. Ну, забыли сказать и чего теперь ты знаешь чего, с улыбкой произносит сонми и начинает смеяться, затем неожиданно рыгает, делает это она достаточно громко, а вот это да, оказывается, рядом со мной лежит не маленький миленький пингвинчик, как я думала изначально, а самое что ни на есть банальная свинка. Эй, вяло возмущается сонми, прикрыв рот ладошкой для того, чтобы ничего не вышло наружу окромя воздуха, потому что пища, с наслаждением поглощенная за ужином, постаралась рвануть вверх по пищеводу. Не обзывайся, мне и так плохо, завтра будет еще хуже. Почему завтра будет хуже? Приподнимается на локтях Лалиса. Сегодня было вкусно и хорошо, завтра же будет муторно и стыдно. Стыдно? Да, стыдно. У меня совсем силы воли нет, жалуется сонми и вновь задается риторическим вопросом. Зачем я так наелась? Опять. Потому что было по-настоящему вкусно. Лично я не жалею, делится мыслями младшенькая. Естественно, с кряхтением перевернувшись на бок, с толикой зависти в голосе начинает говорить сонми, ты не жалеешь, сколько не ешь, все равно не толстеешь. Как это так у тебя получается? Понятия не имею, ни малейшего. Хотя доктор что-то говорил об ускоренном метаболизме, но сейчас не вспомню. Везет некоторым, а мне вот совсем ничего лишнего нельзя. Только съем что-нибудь, сразу на попе все оседает, неожиданно сонми стонет. Ао, нет, придется опять в фитнес-клуб идти. Ну, зачем я столько съела? Страдания сестры понять можно. У девушек с этим делом, почти у всех, прям беда. Но от чего-то сочувствия в душе моей нет. Ну, может быть, маленькая толика скребется на задворках сознания. Родная все же сестренка-то, мне б твои проблемы, женщина. На носу эти чертовы соревнования по бегу, мало мне их. Так еще и в конкурс пианистов вписали. И вот же странность, чем ближе столь знаменательный день, тем меньше у меня желания участвовать. Почесал пузо. Лобстер, веееещ, надо будет как-нибудь повторить и желательно не единожды. Сонми помолчала маленько и завела старую шарманку. Он такой миленький. Почему я не спросила у него номер? Девушка дернула младшую сестру за руку. А-а, Анни, простонала Лалиса. Ты уже достала с этим миленьким. Сколько можно-то? Каждый день теперь будешь стонать? Эй, вполне искренне возмутилась страдалица. Я тут, между прочим, с тобой сокровенным делюсь. А ты? Ничего больше тебе не скажу. Сестренка отвернулась, но сделала это слишком резко и снова рыгнула. Не удержавшись, я расхохотался. Ой, и зря я это сделал. В комнату к младшенькой заглянула мама. Взору женщины предстала призабавнейшая картина. Лалиса, лежа на боку, закрывает рот руками, давясь от смеха. Сонми пытается сдержать хохот, делая то же самое, но распластавшись на спине. Обе девочки то и дело издают неприличные звуки. «Поросюшки, вы мои любимые», — улыбается Хими, прислонившись к косяку. Лалиса, уловив момент между порывами неудержимого хохота, кое-как выдавливает из себя одну фразу. «А я тебе говорила, Анни, что ты свинка», — и снова заливается смехом. «Ты тоже», — пищит старшая из поросюшек. «Вы спать ложиться собираетесь?» Пройдя в комнату, задает вопрос Хими, «а то ведь завтра вставать обеим рано». Просмеявшись, сестры переглядываются. «Мы еще посидим, Омма», — первая отвечает старшая и с кряхтением переворачивается на бок. «Посидите», — насмешливо приподняла брови мама, рассматривая дочек, валяющихся на полу. «Ну-у-у, полежим», — кряхтя не хуже старшей, — подает голос Лалиса. Она как раз пытается занять полувертикальное положение. Откровенно говоря, выходит не очень. Девочка старается подползти к кровати, чтобы опереться на ее боковину, помогая себе локтями. Выглядит это так, будто обожравшийся тюлененок машет ластами, валяясь на спине. «Ладно, не буду вам мешать», — пронаблюдав за происходящим, произносит Хими и подходит к двери. «Так, а ты чего заходила-то, Омма?» Летит в ей в спину вопрос от младшего тюлененка, что так и не смог усесться. «Ах да», разворачивается женщина. «Я хотела с тобой поговорить, но это не к спеху. Можно и на потом отложить». «Окей», пытается кивать Лалиса, но действие сие получается не очень хорошо. «Когда Хими ушла, и мы остались с сестрой наедине, я кое-что вспомнил и решил спросить, а то мало ли, снова заведет шарманку про своего мифического парня. Тем более давно уже думал над этим вопросом, но как-то все времени не находилось узнать». Анни, отсмеявшись, снова распластался на спине и глянул на Сонми. «Все хочу спросить, почему мои друзья из старой школы не звонят и не пишут?» Сестра, потихоньку заканчивавшая смеяться, словно воздухом подавилась и странно так отвела взгляд. «Не понял, чего это она?» Продолжаю испытующе сверлить взглядом сестренку. Сонми, прокашлившись, поворачивается обратно и закусывает нижнюю губу. «Что?» «Не выдерживаю я. Уж слишком пауза затянулась. Хотя вопрос, по сути, и яйца выеденного не стоит. Мало ли, может быть, они там все разъехались, кто куда, или еще чего приключилось. Понимаешь, излишне аккуратно, явно подбирая слова на ходу, начинает говорить Сонми, стараясь смотреть как бы не совсем на меня, но и не пряча взгляд. Тут такое дело. В общем, только не говори, что они все погибли в какой-нибудь страшной аварии. Все равно не поверю, кашусь на сестру я. Рассказывай, как есть. Чего тянешь? С ума сошла, такое говорить? Чутко взрывается сестренка и моментально затухает, еле слышно пробормотав. Хотя уж лучше бы так. Чего? Ничего, забудь. В общем, у тебя не было друзей, с затаенным страхом в глазах и какой-то толикой обиды. Наконец произносит Сонми и испытующе смотрит на меня. Угу, киваю и решаю уточнить кое-что. Это в школе, не только, мотает головой сестренка. Угу, вновь киваю. Среди соседей, неа, совсем мрачнеет Сонми. Я же впадаю в некоторую прострацию, стараясь осмыслить полученную информацию. Как такое возможно? Сон вроде не чумная была, из хорошей, даже очень по местным меркам, семьи, да и не уродка. Как же это тогда? Ты бываешь излишне резко иногда. И было пару ситуаций в старой школе, из-за которых с тобой никто не хотел общаться, подает голос сестренка. Омма очень переживала по этому поводу, и я тоже. Тебя заставили извиняться, а ты отказалась. А чего хоть было-то? Ты подралась с девочкой, а потом, практически сразу, с мальчиком. Это случилось в первом классе средней школы. Какие интересные новости узнаю о прошлом своего нынешнего тела. Вот это да! Что дальше? Секс, наркотики, рок-н-ролл? Был большой скандал. Родители вызвали к директору и стали разбираться, продолжила тем временем Сонми. В чем дело? И за что ты побила одноклассников? Охренеть не встать, вожжет девчуля. МММ в смысле жгла. Черт, тебя спрашивали, но ты ничего не говорила. Молчала и все, будто в рот воды набрала. Аппа тогда все решил и договорился с родителями пострадавших детей, чтобы те не подавали в суд. Он денег им заплатил. Правда, я не знаю сколько. Он никогда не рассказывал. Сонми грустно вздохнула. Я только через месяц случайно узнала, из-за чего все случилось. В беседе наступила пауза. И из-за чего? Вопросительно приподнял я брови, глядя на сестру, потому что эта самая пауза как-то излишне затянулась. Сонми снова грустно вздохнула и задумчиво посмотрела в ответ. За день до случившегося в школу приходила наша Хальмани. Не знаю для чего, не спрашивай. А на следующие эти двое тебе кое-что сказали. Анни, чуть не взвыл я. Чего ты тянешь? Они сказали, чтобы ты убиралась в свой Бангкок и назвали тайской обезьяной такой же, как и твоя Хальмани. Тут Сонми скорчила гримасу, явно подражая кому-то. Вы ведь так похожи, ни хрена себе детишки, за такое мало морду набить, за такое, блин, я даже и не знаю, что за подобное полагается. Я перевернулся на бок и подложил руку под голову, потому как подушки было мало. Правильно и сделала, что побила, поделился умной мыслью с сестрой. Мало побила, так нельзя, дернулась Сонми. Нельзя бить людей, это очень плохо, никогда так не делай. Ты поняла? Никогда. Я как бы, вроде, и не собираюсь. Чего ты завелась? Ничего, нахмурилась сестра. У меня тоже после этого проблемы были. Какие? Искренне удивился на это заявление. Да и вообще, ты-то здесь при чем? При всем. Я твоя старшая сестра и не уследила за тобой. Знаешь, как об поругался. Сонми продолжала хмуриться. В школе тоже мне все выговаривали. МДА, в задумчивости почесал щеку, а затем растопырил ладошки в стороны. «Ну-у, извини, я этого не знала. Хотя постой, а в школе-то кто к тебе приставал, учителя?» — поведала сестра и резюмировала. «Мне никогда так стыдно не было, то есть, именно поэтому у меня и нет друзей в школе, в смысле, не было. Ну да», — почесала нос сестренка. «Ясненько», — покосился на потолок и, вспомнив кое-что, спросил, «а почему помимо школы их не было?» Сонми в очередной раз посмотрела на меня с какой-то затаенной обидой в глазах и чуть погодя ответила, «все по той же причине». «По какой? Ты не похожа на кореянку и не терпела, когда тебе на это указывали». «Ну да, корейцы те еще националисты, вот уроды, с другой стороны плевать на них, чего молчишь?» Не выдержала паузы сестра, «все нормально, Анни, не обращай внимания, все хорошо», глянул на нее. «Теперь-то у меня есть друзья, верно?» – задумчиво произнесла Сонми и с некоторой ехицей добавила. «Не понимаю, откуда они у тебя взялись? Ты ведь ни капельки не изменилась. Это потому, что я крутая». Не полез за словом в карман я и улыбнулся. «Пф». Пренебрежительно оттопырила нижнюю губу Сонми и одарила оценивающим взглядом. «Тоже мне крутая. Одеваться нормально и то не умеешь. Все время ходишь в спортивных штанах или джинсах. А эти твои бесформенные толстовки... «Настоящая трагедия. Про шапки и говорить нечего. Ну, начинается», — закатил я глаза. Глава 9. Место действия. Особняк семьи Сон. Комната Юри. Время действия. 14 октября. Вечер. Сразу по завершении нашумевшей в определенных кругах серии дорамы. После великолепно проведенного дня вечер для Юри выдался не столь прекрасным. Сначала ее отчитала Омма, что было не так уж и страшно, но все же неприятно. Затем настала очередь Хальмани, стало очень грустно. Однако это были еще цветочки. Самым последним в очереди, впрочем, далеко не по значимости, взялся за воспитание дочери Аппа. И вот тут Юре даже всплакнуть пришлось после того, как он пригрозил запереть ее дома на следующие 2 недели минимум. Такое развитие событий девочку совершенно не устраивало. Результатом пролития моря слез явилось лишь устное порицание и требование со стороны Аппы больше так не делать. На что, с легким сердцем, Юри согласилась и, естественно, пообещала вести себя лучше всех на свете. Только бы Аппа не расстраивался больше. Хозяйка комнаты, крутясь на стуле, держала в руке телефон, прикидывая в уме, стоит звонить или нет. Размышления касались ее старшего Аппы, не самого старшего среди братьев Сон, а как раз таки самого младшего, но для нее он старший. Ей очень не понравилось, когда Джихун позвонил на днях и огульно обвинил ее подружку в том, что та является сталкером. Никакая она не сталкер, искренне заверяла Юри, прекрасно зная Лалису, а про себя вспоминала беседы с подружкой на эту тему. Ей все эти Аппы даром не сдались, она сама так говорила. Как итог, разговор с Аппой закончился ничем. Джихун остался при своем мнении, и вот сейчас появилась прекрасная возможность заставить его извиниться и признать ее правоту. «Может не звонить?» – прикусила нижнюю губу девочка, глядя на темный экран смартфона. «Главное ведь то, что я оказалась права, а не он. Так, кажется, Хельма не говорила». Поразмышляв еще некоторое время, Юри пришла к выводу, что ее драгоценная Хельмани в корне не права. Как тогда он узнает, что ошибался насчет Лалисы? Никак, а вот если я скажу, то все сразу будет понятно. Верно? Да, значит звоню. Находясь в некотором предвкушении от, как она полагала, последующих извинений в исполнении брата, Юри нашла номер Джихуна и нажала вызов. В динамике послышались гудки, впрочем, длились они не очень долго. Телефонный разговор. Джихун, аннён, Юри. «Ты чего звонишь? Что-то серьезное. Просто у меня мало времени». «Юри, Аппа, ты был неправ». После столь безапелляционного заявления наступила пауза. Джихун, по всей видимости, пытался сообразить, о чем идет речь, но, очевидно, так ничего и не придумал. «Джихун, что? Юри, видел сегодняшнюю серию дорамы?» «Джихун, какая дорама? Юри, я учусь, у меня нет времени смотреть дорамы». Последнее заявление было сильным преувеличением. Очень сильным. Времени ходить по барам и на вечеринки парню хватало. Юри, Лалиса играла в дораме вместе с Кан Ю, она не сталкер, как ты говорил. Вот, Джихун, вот оказывается, в чем дело. Понятно. А я-то думал, ты по мне соскучилась, потому и звонишь. В разговоре наступила очередная пауза, за которую девочка поняла, что, кажется, Аппа обиделся. Юри, я соскучилась. Правда. Просто ты назвал Лалису сталкером, а она не сталкер. Джихун, почему не спросишь, как у меня дела, все ли в порядке? Еще одна пауза. Юрий, извини, как у тебя дела? Что с учебой? Джихун, все просто замечательно. Сдал экзамен на отлично. Сейчас готовлюсь к следующему. Ты чем занимаешься? Тут девочка сообразила, что разговор пошел как-то не так. Он свернул в совершенно иное русло. Юрий, а я познакомилась с актером Кан Ю, мы даже в одном ресторане обедали. Вот, не удержалась она от того, чтобы похвастаться перед Аппой. Джихун, а во, это на самом деле потрясающе. Ну и как он тебе? Юрий, он великолепен. Такой красивый, высокий. Столько всего рассказывал о съемках. Мы с ним сфотографировались и автографы взяли. Было весело. Он еще показал фото со съемок дорамы. Там были все. Им Сора, Ким Сахе и другие. Это было так интересно. Все это Юрий протараторила на одном дыхании. Из динамика ее смартфона послышался смех брата. Джихун, пришли мне эти фото. Хочу посмотреть на любимую сестру в столь красивой компании. Юрий, ага. Сейчас, только найду их и сразу вышлю. Правда, мне нужно в телефоне их найти. Ой, а как быть? Джихун, давай тогда прощаться. Аннён, Юрий, вышли их сразу, как только найдешь. Договорились? Юрий, договорились. Аннён, я сейчас, я быстро. Конец телефонного разговора. Отыскав необходимое, девочка отправила через мессенджер фотографии, где она и Ки стоят рядом с актером Кан Ю возле его машины. Стоп, резко подняла она взгляд, оторвавшись от экрана смартфона. Аппа ведь так и не сказал, что была права я, а не он. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 14 октября. Вечер. Дома царит несколько напряженная атмосфера. Все из-за того, что вот-вот из Пусана должны вернуться Сухён и Пакпаа. Если в отношении деда ни у кого опасений нет, то возвращение бабули грозит некоторыми, скажем так, неудобствами. В основном, это касается старших членов семьи Ким. В гостиной за столом сидит Джоук и читает какую-то газету. На диване валяется Сонми и что-то рассматривает в смартфоне. Хими же изображает челнока, мечась с кухни в гостиную и назад. Она то выносит блюда и ставит их на стол, то забирает некоторые из них и уносит обратно на кухню. Лалиса у себя в комнате. «Успокойся, Йоба», — советует Джоук, отложив газету. «Мы все равно уже ничего не можем исправить. Я до сих пор чувствую себя никчемной дочерью». Хими останавливается в дверях. «Как можно было забыть про Аппу и Омму?» «Как? Не ты одна забыла?» — пожимает плечами супруг. «Я тоже. Да и девочки». Хельма не была в ярости, подливает масла в огонь Сонми, опустив смартфон себе на живот. Она очень разозлилась из-за произошедшего. Джоук кривится и машет рукой на дочь. «Перестань, сутки прошли, она наверняка нас всех уже простила». «Угу», кивает дочь, особенно Лалису. Намек на любимицу бабули был настолько откровенный, что не требовал уточнений. «Кстати, а где она?» Спохватывается Хими. «У себя в комнате», в два голоса отвечают отец и дочь. Затем они переглядываются и на лицах обоих проступают улыбки. Слышится дверной звонок. Хими моментально скрывается на кухне, показывая тем самым, что она ни за что не пойдет встречать свекра со свекровью. И вообще, Омма занята сильно, у нее очень много дел. Открывать отправился Джоук, предварительно глянувший на дочь и получивший от нее умоляющий взгляд. Сама Сонми рванула к себе в комнату, как только отец вышел из гостиной. Ей категорически не хотелось попадать под горячую руку Хальмани. По крайней мере, в числе первых. Наконец-то вернулись. «Как я рад, что вы дома!» Располагающе улыбаясь, поприветствовал родителей Джоук, когда те переступили порог. «Надеюсь, поездка не сильно утомила, Аннён, сын!» Первым заговорил Сухён. «Хорошо съездили, отдохнули, прогулялись по местам нашей молодости, выпили с Янами Саджу и вспомнили прошлое. Да-да, Аннён!» Перебила супруга Пакпаа и глянула строго на сына. «Где она?» «У себя», — односложно ответил Джоук и покосился на отца. Тот ободряюще подмигнул, после чего у хозяина дома камень с души свалился. Он ожидал чего угодно от любимой матушки. Дело могло и до рукоприкладства дойти. Раньше, когда Джоук был еще молод и не женат, Пакпаа для воспитания отпрыска, который порой вел себя, скажем так, не очень хорошо, использовала бамбуковую палку. Точь в точь такую же в свое время пользовала ее матушка. «Традиция-с, мы переодеваться, а ты», указательный палец уткнулся в грудь Джоука, «позови в гостиную Лалису, хочу ее поздравить». «Сейчас схожу», вешая в гардероб пальто мамы, ответил хозяин дома. Престарелая пара Кимов отправились к себе. Джоук пошел сначала на кухню, чтобы предупредить жену и успокоить ее. Она слишком разволновалась, поэтому стоило сказать пару слов, дабы сбить накал бушующих страстей в ее голове. Сегодня сразу после школы я отправился домой. Таковым было требование родителей. Спорить не стал, потому что и сам хотел повалиться сегодня дома. Устал, но скорее морально, нежели физически. Эта чертова свистопляска со съемками, свиданием, а главное, реакцией на данное действие окружающих выпила много душевных сил. Захотелось побыть одному, но куда там. Как только очутился дома и, пообщавшись с родителями, ушлепал к себе, в гости нарисовалась сестра с требованием делиться информацией о съемках и, естественно, Канью, говорить о том, что мы еще вчера с ним посидели в ресторане, не стал. Зачем возбуждать излишнее любопытство? В сети на этот раз снимков не появилось, так что, на нет и суда нет. Поначалу-то хотел ее послать, в мягкой форме, разумеется, но затем решил, что лучше все-таки рассказать. Тем более, что она, кажись, наконец забыла своего красавчика и перестала капать мне на мозги своими стенаниями. Валяюсь на кровати и юзаю смартфон. «Лалиса, приехали твои Харабаджи и Хальмани. Пошли ужинать». После стука в дверном проеме показался отец. Немало удивившись тому факту, что именно Джоук созывает на ужин, поднялся и направился за ним. «Странно, только и подумал я на такой своеобразный выверт в семейной иерархии. Хальмани хочет тебя поздравить», по дороге поведал отец. «Харабаджи тоже, я думаю. В гостиной отца с дочерью уже ждали. Иди сюда, моя красавица». Сгробастала Лалису в объятия Пакпая. На экране ты выглядела лучше всех. Рядом встал дед и приобнял внучку вслед за супругой. «Самая красивая актриса современности. У меня есть для тебя небольшой подарок», отстранилась Пакпая и достала из кармана конверт, протянув его младшенькой. «Надеюсь, что это только начало и ты будешь много лет блистать на экранах телевизоров всего мира». «Спасибо, Хальмани». Лалиса приняла подарок и вопросительно глянула на бабулю. «Что там? Открывай, и все увидишь сама. Давай, дочка», подбодрила Хими. «Чего там?» Сонми сунула любопытный нос, встав у младшенькой за правым плечом. Раскрыв конверт, Лалиса извлекла оттуда 10 бумажек, каждая номиналом в 50 тысяч вон. «Холь», первый голос подала Сонми. «Аво», уважительно закивал Джук. «Потрать их так, как тебе того захочется», улыбнулась Пакпая и снова притянула к себе внучку. «Дай, еще разок тебя обниму». «Спасибо, Хальмани». Неверяще глядя на деньги, поблагодарила за подарок Лалиса. «Садитесь за стол, ужинать пора», позвала Хими, когда с обнимками было покончено. Уже за столом, Пакпая решила поинтересоваться планами внучки на подаренные деньги. «Куда думаешь их потратить?» Отложив палочки для еды, спросила она с улыбкой. Лалиса подняла взгляд на бабулю и, прожевав, а затем быстренько проглотив пищу, ответила честно. «Сразу все тратить не буду. У меня ведь сейчас денег нет совсем. Распределю их на следующие пару месяцев, чтобы надольше хватило. Ну, только что, может быть, с чаем на днях в ресторан сходим». Она звала в один. После сказанного Пакпая нахмурилась и недобро глянула на сына. У Хими от понимания того, о чем только что поведала дочь, вытянулось лицо. Сонми, приподняв одну бровь, глянула на отца. Сухён также не остался в стороне и посмотрел на сына. Джук, подхвативший в этот момент палочками кусочек мяса с тарелки, нес его ко рту. «Ты что, не вернул ей кредитную карту?» — задала вопрос Пакпая, взирая на сына, как удав на кролика. «Омма, ты все не так поняла», — уронив палочки в тарелку, так и не донеся их до рта, протестующе замахал перед собой ладонями Джук. «Я собирался, ау, кажись, я только что батю подставил», — подумал, а затем кое-что понял и посмотрел на Джука совершенно иным взглядом. «А на самом деле, какого черта мне карточку не вернули? Я ж типа звезда теперь». На Пакпая было страшно смотреть. Дракон воплощенный, это как минимум. Место действия — одна из улиц города. Время действия — 16 октября, вторая половина дня. Стоит достаточно теплая погода. Небо не по сезону чистое и ветер, как под заказ, юго-восточный. Роскошные высотные здания из стекла и бетона по обе стороны широкополосной дороги говорят жителям и туристам, залетевшим в Республику Корея, что это элитный район. Дорогие рестораны перемежаются с не менее, а порой и более дорогими бутиками. По тротуару неспешно идут две школьницы. Определить сей факт легко. На обеих девочках форма известной всей стране школы искусств Сонхва. Ну, только что, может быть, где-нибудь в глухой корейской деревне найдется бабулька или дедок, что не слышали о данной школе. но это маловероятно. Единственное, что может сбить с толку невольного наблюдателя, так это курточки, которые сейчас расстегнуты ввиду не очень соответствующей их надобности погоды. Черноволосая девочка рассказывает что-то своей рыжей, явно крашеной, подружке, периодически помогая руками. Нет, на мельницу она все же не похожа. А вот экспрессией, неведомо откуда взявшейся, сильно напоминает итальянку. Но это если смотреть сбоку или со спины. На лицо же обычная кореянка. Поправочка, очень симпатичная кореянка, даже по мировым стандартам. Чего уж скромничать-то, на лице рыжей девочки видна задумчивость. Она иногда в такт вопросом подружки кивает или вставляет какой-либо комментарий типа «да, конечно, согласна» и так далее и тому подобное. Очевидно, что тема или темы для беседы, выбранные черноволосой, ей не очень интересны. Рыжая увлечена чем-то иным. Последние три, припомнив кое-что, исправился. Нет, все же четыре дня творится какой-то дурдом, честное слово. Вернувшиеся дед с бабулей, впрочем, здесь речь больше идет о бабуле, устроили настоящий разнос родителям, очередной, на этот раз глаза в глаза. Откровенно говоря, маму было жалко, отец он-то привычный, судя по его реакции, а вот Химе имела жалкий вид. Я не поверила своим глазам, когда увидела тебя на экране, повторно делится впечатлениями от появления подруги в Дораме Чион. Это так круто. А Канью, он такой лапочка. Утром в школе вообще бред какой-то происходил. Когда подошел к главному входу, наткнулся на десятки пялящихся, вот реально пялились все присутствующие, глаз, среди которых были как студенты, так и ученики с ученицами начальной школы. Струхнул слегонца. Не, ну а чего такого, не каждый же день тебя встречают так. Вот и я тихонечко, тихонечко просочился мимо любопытствующих и быстренько шмыгнул в класс. Однако это не сильно помогло. Там тоже пялились все почти. Народу на улице прилично. Все спешат по своим делам. Навстречу девочкам двигаются две аджумы в летах. Женщины явно не местные. По всей видимости, дамы выбрались из провинции, чтобы погулять, или еще зачем, по столице родины. Только посмотри, Гвибин, какая красота, делится впечатлением аджума постарше, рассматривая одно из высотных зданий. Ты же должна помнить, что именно здесь снимали «Спаси меня». Помнишь, надо отметить, что женщины выглядят примечательно для непосвященного во внутреннюю кухню страны утренней свежести. Брюки белого и черного цвета, на ногах кроссовки, сверху легкие тканевые курточки, у одной зеленая, на другой белая в цветочек. Волосы на голове завиты в кудри и, апофеоз сюрреализма, присущий лишь кореянкам в возрасте, широкие козырьки, кепка без верха так и называется, козырек. Такая кепка представляет собой подобие бейсболки, но без верхней текстильной части. Козырек защищает глаза от палящего солнца, создавая для лица тень, тем самым улучшая видимость, и предотвращает попадание капель пота на лицо. На головах они действительно широкие, эти самые козырьки. Я по телевизору и выше здания видела, с недовольством на лице отвечает аджума помладше. Зачем мы сюда пришли, Мигён? Ты так и не объяснила. Куда все спешишь? Насладись красотами Сеула. Отдохни, увещевает, явно не в первый и скорее всего не в последний раз, аджума постарше. Мы сюда приехали развеяться и сходить в хороший ресторан. Я же тебе говорила, не помню такого, морщится Гвибин. Односторонняя беседа Чион с Лалисой тем временем продолжается. Старшая из девочек делится впечатлениями об агентстве, где она занимается практически каждый день. Все бы ничего, ей нравится петь и музицировать на своей гитаре. А вот танцы. Она такая жуткая, ежится Чион, рассказывая об учительнице танцев. Когда смотрит, хочется куда-нибудь спрятаться, аж до дрожи. А вчера сказали, что со следующей недели мне придется заниматься хореографией усиленно. Лалиса, мне страшно. Я трусиха, да, Чион же смотрела на меня так, словно вот-вот дырку прожжет. Захотелось сбежать, но куда я, блин, денусь? Уселся и почти сразу прозвенел звонок, расслышав, но явно не осознав сказанного, крайнюю реплику подруги, киваю, добавляя, угу. Чион вздыхает на ходу так грустно-грустно, будто пятачок из мультфильма советского производства «Винни-Пух», и пожимает плечами. «Может быть, мне вообще лучше уйти из агентства? Как ты думаешь, так лучше будет?» «Угу», — вновь кивает Лалиса, явно думая о чем-то своем. До Чион доходит, что подружка ее не слушает. «Эй!» — возмущается она. «Лалиса, что? Резко останавливается девочка и вопросительно смотрит на запыхтевшую словно маленький паровозик Чион. «Ты правда считаешь, что мне лучше покинуть агентство?» «Чего?» – выпучивает глаза Лалиса. Прежде чем Чион успел разразиться вполне искренним негодованием по поводу поведения подружки, ее бестактностью и наплевательскому отношению, в Лалису врезается Аджума. Вторая Аджума, шедшая рядом, начинает во всеуслышание возмущаться. «Да что это такое, вы что, ослепли совсем, куда смотрите?» – замахала руками Гвибин. «Мигён, ты как, сильно ушиблась?» Вообще-то, столкновение было номинальным. Никто не упал и даже толком не пошатнулся. Но разве может позволить любая маломальски уважающая себя Аджума спустить на тормозах подобное? Разумеется, нет. «Что вы себе позволяете?» Подключается к словесному пинанию младшего поколения пострадавшая. Никакого воспитания. Взоры старушек ничем хорошим мелким возмутительницам спокойствия не сулят. Ладно бы только они. Прохожие начинают оборачиваться. Несколько человек, мужчина в деловом костюме в летах да бизнес-леди вообще остановились и осуждающе смотрят на девочек. Чион по старой, въевшейся годами воспитания в подкорку, привычки начинает втягивать голову в плечи. Лалиса стоит слегка ошарашенная таким напором. И все же, первой в себя приходит именно она. Девочка в удивлении приподнимает брови и как ни в чем не бывало заявляет. «Икстсусиме, мадам, ведонте спиак корианант вере и нахуры, сры, бебе». Высказавшись на чистом английском, она хватает подругу за локоть и по дуге обходит ошарашенных аджум, что, выпучив глаза, смотрит на девочек. Мужчина в деловом костюме, открыв рот, провожает нахалок. Он наверняка узнал форму школы искусств Сэнхва, да и аджумы скорее всего. Видимо, именно английская речь ввела всех в некоторый ступор. Вот пока он не прошел, я и решил свалить как можно дальше и, естественно, быстрее. Чион, чуть было вновь не превратившаяся в суриката, отмерла, когда мы удалились на приличное расстояние и начала смеяться. Глядя на нее, не выдержал я. «Как ты это делаешь?» – спросила она, когда мы подошли к ресторану, куда предложила сходить Чион. Сказала, что ей там очень понравилось и нам обязательно нужно его посетить. Вот мы и топали сюда, чтобы отведать лучшие в мире, с ее слов, дагжим, курица с овощами по-корейски. Блюдо вроде бы простое, но отчего-то подруга возжелала сходить именно в этот ресторан. Я, в общем, был не против, потому как задолбался за эти дни в край. А сегодня мне дали выходной перед завтрашним днем. Если Сансин Нимкан с легкостью отпустила меня, сказав, что сегодня репетиции не будет, то вот Пак Хиджин колебался, но все же принял решение дать вольную, мотивировав это тем, что за день до соревнований нужно как следует отдохнуть, чтобы не забить мышцы. На самом деле мне сильно повезло. Тот прогул, который я профилонил в ресторане с Кан Ю и Юри, чуть было не вышел боком. На следующий день после показа эпизода дорамы, Сансин Нимпак поймал меня в коридоре и истребовал объяснений. Я, как и положено истинному прогульщику, стал придумывать, чем бы отмазаться, а точнее как. Сходу в голову ничего не шло, и тогда учитель физкультуры сам навел меня на мысль, спросив: «Это связано со съемками?» – задал он вопрос, пристально глядя в глаза штрихбрейкерши. Я интенсивно закивал, осознав, что лучшие отмазки и сам бы не придумал. «Ладно», – недовольно буркнул он и уточнил: «В следующий раз сообщай заранее, чтобы подобного больше не повторялось». «Поняла», – снова пришлось кивать, изображая болванчика. Короче говоря, удалось отбрехаться от вероятных трындюлей. И нечто мне подсказывает, что не только в исполнении Сансин Нимапака. Он ведь наверняка родителям бы настучал, а там еще бабуля. «Ты о чем, Анни?» — глянул на Чион, открывая дверь в ресторан. «Я подумала, что нам конец пришел, когда аджумы начали кричать. Еще и люди вокруг стали останавливаться. А ты взяла ей вот, ой, забудь. Подумаешь, какие-то аджумы. Тем более, она сама на меня налетела. Так чего терпеть теперь необоснованные нападки с их стороны?» «Нет, ну надо же, взяла и просто притворилась иностранкой», — продолжала тем временем Чион и неожиданно пожаловалась. «У меня вот так не получается. Каждый раз цепенею и не знаю, что делать. Что мне делать, Лалиса? Можешь научить меня так же?» — глянул на подругу. «Ну и просьба у вас, мадам. Будто бы я знаю, как это получается. Сам порой туплю как не пойми кто. А все из-за того, что сложно иногда понять, что делать». Зашли в общий зал ресторана и, заметив свободный столик, направились к нему, снимая куртки на ходу. «Случайно получилось, ответил на вопрос и бросил рюкзачок под стул. «Я не задумываюсь в такие моменты. Мне просто не хотелось выслушивать претензии от этих непонятно откуда взявшихся аджум. Вот само собой как-то и вышло. Мне бы так», — с толикой зависти произнесла Чион, усевшись и взяв меню. «Я, пожалуй, начну с кимчи рамена. Интересный суп для любителей азиатской кухни, с лапшой рамен, капустой кимчи, имбирем инари. Для приготовления этого блюда потребуется немного больше времени, чем для приготовления знакомых нам супов. Выбрал я. После можно и даджим попробовать». «Не, я сразу даджим возьму. Он здесь просто обалденный», — высказалась подруга. Пока ждали заказ, полез в сеть в поисках, чего бы нового увидеть. Нового было мало, из интересующих меня вещей так уж точно. К примеру, стартовала очередная девчачья поп-группа под лейблом агентства Yellow Fish Entertainment с названием «Гугудан», состоящая из 9 участниц. Что-то мне подсказывает, будто название группы выбирали чисто рандомно, ткнули пальцем в словаре, вуаля, вот вам название, кушайте, не обляпайтесь. Хотя чего еще ждать от агентства под именем Yellow Fish, ужас, они бы еще кальмаром себя назвали. Вероятно, поскромничали и решили, что медуза звучит лучше. Мое некоторое удивление было вполне обосновано, потому что слово «гугудан», если переводить с хангля, буквально означает «таблица умножения». Хотя директор лейбла бьется в статье за него, Аки Лев. Он утверждает, что они «гугудан», потому что их карма умножена на 9 красавиц-участниц, и любовь к математике здесь ни при чем. Сомнительное заявление, глядя на фотки девчонок, размышляю я. Группа «гу-9 удан», а та, что в середине внизу, ничего так симпатичная, полез изучать портфолио участниц. Ага, стало быть, Ким Сиджин. Ну да, она и есть. Принесли заказ Чион, мой еще в процессе готовки. Ничего страшного, подожду, глянул на даджим, и у меня потекли слюнки. Жрать охота. Вытянув шею, в тщетной попытке заглянуть ко мне в смартфон, Чион привстала и, когда сие действие у нее не получилось, спросила, так и не приступив к даджиму: «Что-то новенькое увидела, даджим?» Вот, повернул смартфон экраном к ней на вытянутой руке. Новая группа дебютировала. Зачесался правый бок. Пришлось отдаться на волю низменным желаниям и поскрести его. «А-а, ну да, я уже видела», — махнула рукой подруга и тут заметила мои телодвижения. «Ты чего сегодня весь день чешешься?» «Понятия не имею», — поморщился, продолжая скрести ребра. «Чешется, вот и чешусь. У тебя другие предложения есть? Если так, то поделись». «Не-е-е, нету», — улыбнулась Чион и помотала головой. «И у меня нет», — изогнулся всем телом, потому что зачесалась спина между лопаток, поскреб там и пожаловался. «Издевательство какое-то. Кстати, а куда делась Юри?» — сменила тему разговора подруга. «Последние 2 дня она от тебя вообще не отходила, каждую перемену. Она ничего не говорила. Я пару раз сегодня пыталась дозвониться, но трубку никто не взял», — протараторил я, вертя взглядом в поисках официанта, что должен уже нести заказ. «Где его носит-то? Время как бы подошло». «Странно», — приподняла брови и поджала нижнюю губу Чион, а затем из нее посыпались предположения. «Может, случилось чего? Вдруг ей помощь нужна? Или она в аварию попала?» «Не неси чепухи, Анни. К тому же, ну, какая с нас с тобой помощь? Она чебаль, там помощников хватает. Очередь поди от одной границы до другой стоит. Так что забудь. Нормально у нее все. Скорее всего, просто приболела». Чион задумалась и пошевелила содержимое тарелки палочками для еды. «Может быть, ты и права. Права, права», — махнул рукой, разглядев официанта с подносом, что явно направлялся к нам. «Даже не сомневайся. И заканчивай дорамы смотреть. Там всякое показывает. Вот тебе в голову глупости разные и лезут». Тут я поморщился и заерзал на попе. «Чешется, зараза такая». Парень, что нес мой заказ, довольно-таки быстро оказался рядом со столом. «Иди сюда, моя прелесть», — вытянул руки, принимая тарелку с супом. Обычно подобным образом не поступают и ждут, пока официант поставит блюдо на стол. Но мне так хотелось есть, что я чуть не вырвал свой заказ из рук парня. Принюхался. «Ммм, чудесный запах. Ну что же, приступим». Не откладывая в долгий ящик, схватил палочки для еды с ложкой и понеслась. Пока ел, ни о чем думать не мог, просто наслаждался супом. Надо отдать должное местному шеф-повару, готовить он умеет. До бабули, конечно, не дотягивает, однако суп вышел практически идеально сбалансированный. Крутотенечка. Чион тем временем поглощала свой догжим и одновременно рассматривала что-то в смартфоне. Она оторвалась на миг от поглощения пищи и задала очередной вопрос. «Тебе кто из них больше всего понравился, Фива?» Поднял взгляд на подругу. Рот был занят едой. «Которая из участниц Гугудан тебе больше понравилась?» Показала очередную фотку группы Чион на смартфоне, повернув его экраном ко мне. Быстро прожевав и проглотив пищу, коротко ответил. «Сиджан, почему? Кое-что прикинул в уме, потому как краткий ответ подругу не устроил. Она красивая и ножки у нее прямые и стройные. Ножки, а при чем здесь они? Ты не замечала, что почти у всех участниц К-поп-групп проблемы с ногами?» «Нет», — мотнула головой Чион. «А какие проблемы? Как думаешь, почему не замечала?» Задал встречный вопрос, решив не вдаваться в подробности, потому как сама поймет, если подумает чуть-чуть. «Просто не обращала внимания как-то», — поделилась подруга. «А почему ты не обращала внимания? Откуда мне знать? Ну, не смотрела я на их ноги. Что не так? Эх», — на показ вздохнул. «Ты этого не замечала из-за того, что на фотосессиях идолов делается акцент на лица, а вот фигуры целиком мы видим редко, если вообще видим». Чион нахмурилась и полезла обратно в смартфон. По всей видимости, решила проверить истинность доведенной до ее информации. «Я-то давненько это заметил. Как не возьмешь фото какой-нибудь девчачьей группы, так они либо сидят, либо фото обрезано примерно по пояс. Есть исключения, но они лишь подтверждают правила, потому как позы на таких фотках не дают понять, какие ноги на самом деле у девушек. С другой стороны, чему тут удивляться? В агентствах профессионалы работают, вот и делают акцент на том, что привлекательно, а разные недостатки скрывают. Вполне грамотный подход». Пока подруга увлеклась изучением девчачьих фотографий местных идолов, я с наслаждением доел супец и позвал официанта, чтобы заказать догжим. «Не зря же сюда пришел, Хуаль», — как-то потерянно высказалась Чион, оторвавшись от смартфона, и уставилась на меня с вопросом в глазах. Я, как и полагается в таких случаях, выдержал практически мхатовскую паузу и только после заговорил, сменив при этом акцент разговора в более приятную сторону. «Вот у тебя ноги прямые и красивые, из тебя выйдет великолепный айдол, Анни». Чион моргнула, затем еще раз, глядя на меня. Постепенно ее щеки начал заливать румянец. «К тому же, у тебя очень красивое лицо», — поставил я локти на стол и опустил подбородок в ладони, начав откровенно рассматривать подругу. «Такие пухленькие щечки, просто прелесть, так бы и потискала. Лалиса, перестань», — смущается Чион, отвернувшись и прикрыв вышеупомянутую часть тела ладошками. Я же расхохотался, но не злобно, как какой-нибудь злодей из второсортных боевиков, а вполне искренне и весело. «Ты чудо, Чион», — припечатал, когда заметил возмущение подруги. «Я ведь не шучу, Анни, ты настоящая красавица. Уверенности бы тебе немножечко добавить, хотя...» «Что хотя?» — не выдержала неоконченности фразы, съедаемой любопытством чудо. «Может и не стоит, уж слишком мило выглядишь, когда смущаешься, так и хочется тебя обнять и утешить. Эй, хватит уже». Чион сидела совершенно красная. Место действия: дом другой семьи Ким. Время действия: 16 октября, ранний вечер, в гостиной за широким, но невысоким столом прямо на полу, подложив подушечки, сидят члены семьи Ким. Ужин вот-вот должен начаться, однако по решению главы семьи Ким Намджуна, все ждут возвращения внука. Ожидание затягивается, потому как прошло уже 10 минут с назначенного для ужина времени. «Мне не нравится, как Джиджун себя ведет последнее время», — недовольно поджимает губы Хвайн. «Вы правы, Омма», — поддакивает бабуля, матушка парня, сидящая рядом с супругом. «Я много раз ему говорила, чтобы не опаздывал. По левую руку от мамы Джиджуна сидит их с мужем дочь Мисон». Девочка молча переводит взгляд с Оммы на Хальмани, но, разумеется, ничего не говорит. По возрасту не положено вмешиваться в беседы старших. «Он у меня допрыгается, несносный мальчишка», — хлопает по столу ладошкой бабуля и поворачивается к мужу. «А ты чего молчишь, неужели все устраивает?» Тихо беседовавший до этого с сыном, Намджун оборачивается и некоторое время смотрит на жену. «Говорил или нет?» — прикидывает он про себя. «Омма, он сейчас подойдет, не переживай», — вступается за сына Тун. «Абаджи ведь тебе говорил, что они с друзьями создали группу и сейчас усердно трудятся над проектом, верно, Адыль?» — мысленно соглашается со сказанным Намджун и размышляет дальше. «Не нравится мне что-то, как последнее время память подводить начало, нужно будет провериться». Что толку от ваших разговоров? Он обещал сегодня быть вовремя. Бабушка бросает многозначительный взгляд на настенные часы ручной работы, потом оборачивается. И где? На риторический вопрос ответа, естественно, не последовало. Набери этого негодника, невестка. Дает указание Хвайн. Только Дайон берет телефон в руки, как слышится звук отрываемой входной двери, и из коридора доносится голос обсуждаемого. Я дома. Спустя пару минут в гостиную заходит Джи-Джун. Он успел скинуть уличную одежду в коридоре и переодеться у себя в комнате. Юноша готов присоединиться к семейному ужину. Прошу прощения. На ходу кланяется он и, усевшись, начинает объяснять причину опоздания. Сегодня отрабатывали синхронность движения и общее чувство ритма. Все смотрят на Нам-Джуна как главу семьи и ждут, что он скажет. Дед не торопится комментировать, решив дослушать внука до конца. Пока выходит не очень хорошо, особенно у Джинсу много проблем, хотя он явно старается больше остальных. Никак не могу понять, в чем дело. Абаджи, может ты что-нибудь подскажешь или посоветуешь? Неожиданно Джи-Джун обращается к отцу. Почти все члены семьи переводят взоры на Тэуна, кроме деда. Тот продолжает смотреть на внука. Скорее всего, Адель, тут имеет место психологическая проблема. Подумай об этом, он ведь больше всех старается. Я правильно тебя понял, ожидать иного от доктора, руководящего собственной клиникой, не стоило. Джи-Джун и не ожидал, он просто кивнул, подтверждая сказанное. Дед переводит взгляд на сына. Бабуля хмурится, наблюдая за разговором и реакцией на него супруга. Ей явно надоело ждать. Дайон наклонилась к дочери и что-то ей тихонечко объясняет. Спасибо, Абаджи, я поговорю с Джинсу. Вы закончили? Глядя то на сына, то на внука, спокойно задает вопрос Нам-Джун. Извини, Харабаджи. Прости, Абаджи. Каются грешники, склонив головы. Хорошо, демонстрируя намек на улыбку, дед берет палочки для еды. Вслед за ним то же самое делают и остальные. Ужин начался. Пошли разговоры на интересующие отдельных членов семьи темы. В основном говорили Нам-Джун и Тэун. Обсуждали какие-то поставки оборудования, что были заказаны в клинику неделю назад. Иногда свои пять вон вставляла Хвайн, хотя она этого не любила. Нам-Джун давно отошел от дела и, передав созданную им клинику сыну, занялся чисто наблюдательными функциями. За эти годы ему еще ни разу не приходилось вмешиваться в его дела, чем он безусловно гордился, но все же считал, что не стоит лишний раз хвалить отпрыска, чтобы тот не возгордился и не наделал ошибок, начав работать спустя рукава. Нет, подобного за Тэуном никогда не наблюдалось. Да чего уж говорить, сын у них с Хвайн получился идеальный. А вот выбор внука его совершенно не порадовал. Джи-Джун решил стать айдолом и уже довольно много лет идет к выбранной цели. Дед периодически толкает его в сторону семейного дела, но не давит. Когда планируете выступление, или как это у вас там называется, обратился ко внуку Нам-Джун, когда тот отложил палочки для еды, закончив с ужином. Спасибо, что спросил. Пока не знаю, Харабаджи, мы только приступаем к записи второго трека, работы еще предостаточно, но думаю на этот раз все получится, и мы сможем дебютировать. Откуда такая уверенность, внук? Музыка и тексты песен очень хорошие, вот увидите, скоро все узнают о нас, пыша энтузиазмом, заявил Джи-Джун. Мне нравится твое воодушевление и уверенность. Улыбается Дайон и подталкивает мисочку с хе из куриных желудков поближе к сыну. Вот, поешь еще. Тебе нужно много сил, чтобы результат был хорошим. Да, Омма, спасибо. Берет протянутое блюдо Джи-Джун. Аппа самый лучший. Включается в разговор Мисон. Я один раз была у них на тренировке. Они такие крутые все и красивые. Гораздо лучше, чем остальные айдолы. Все верно говоришь, моя хорошая, гладит дочку по голове Дайон. А кем сама хочешь стать, когда вырастешь? Хочу быть как Аппа, доктором. Присутствующие с умилением смотрят на ребенка. Это все хорошо, что ты говоришь и то, что так уверен в будущем прекрасно. Но не забывай, о чем мы с тобой договаривались, смотрит на Джи-Джуна дед. Молодой человек выдерживает взгляд старшего родственника и кивает. Я помню, Харабаджи, гораздо позже в комнате младшей сестры. Помещение с одним окном на втором этаже дома. Из мебели здесь присутствуют. Небольшой письменный стол, стеллаж, кровать, шкаф для вещей и, разумеется, трюмо. Как и любая девочка, Мисон в силу возраста активно интересуется косметикой, пока только детской, но дай срок, и все изменится. Джи-Джун встает из-за стола, закрыв учебник по математике. Рядом сидит Мисон, убирающая в школьный рюкзачок иные принадлежности. Вот и все, тянется парень, чтобы растянуть мышцы спины и треплет сестру по волосам. Видишь, ничего сложного. Без тебя у меня ничего не получалось, бурчит себе под нос Мисон. Почему ты такой умный, Аппа? А я глупая. Не говори так, ты не глупая. Просто не сразу все поняла. Но ведь когда я объяснил, ты справилась сама. Мне и подсказывать не пришлось, верно? Ну да, пожимает плечиками все еще недовольная девочка. Чем собираешься заниматься? Не торопится уходить Джи-Джун. Хочу ту серию дорамы еще раз посмотреть. Это которую? Ну ту, где Кан Ю Аппа и Анни вместе играют. Да уж, ситуация в тот день сложилась странная. С одной стороны, старшие члены семьи, увидевшие родственницу на экране, как в рот воды набрали. Мисон, надо отдать ей должное, смогла сдержаться и только после того, как все разошлись, взорвалась ворохом восторгов и вопросов, что, все как один, были направлены на старшего брата. Джи-Джун еле смог успокоить сестренку. Уж больно ей Лалиса понравилась. Вот и сейчас, ты все еще хочешь с ней познакомиться? С некоторой внутренней мукой спросил Джи-Джун. Да, излишне резко выпалила Мисон, подскочив. Ну-у-у, хорошо, тогда давай поступим так. Я тебя приглашу на нашу общую тренировку, а ты со своей стороны пообещаешь, что не расскажешь об этом никому. Договорились? Последние дни после дебюта Лалисы в кино младшая сестра смогла выесть мозг брату чайной ложечкой. Делала она это медленно и обстоятельно, напоминая каждый раз о его знакомстве с субъектом ее интереса, о котором, к слову, он сам по глупости проболтался тем же вечером, о чем сейчас крайне сожалел, но теперь-то деваться некуда. Договорились. Восторженно пискнула Мисон и вцепилась в брата, словно клещ. «Ты самый лучший Аппа на свете, лучше всех». Идя к себе в комнату, Джи-Джун размышлял над сложившейся ситуацией. Вот и сестру умудрился впутать в эту историю. Не дай бог, кто-нибудь узнает о нашем с Лалисой общении. Это будет очень плохо. Храбаджи может и не простить. Ну, вообще-то скорее всего простит, но не сразу. Придется терпеть и терпеть много. Главное, чтобы он не настаивал на своем. Не хочу я медициной заниматься. Не мое это. Эстрада, вот моя цель. Я непременно стану айдолом. Тем временем в комнате деда с бабулей Нам-Джун изучает справочник о новинках фармакологии, что на днях ему доставил курьер. Перелистывая страницы, дед делает пометки в тетради и что-то бормочет себе под нос. Да, отдел он отошел, но квалификацию терять не желает. Вот и корпит порой над новыми веяниями медицины, подбрасываемыми ему старыми друзьями и коллегами. Хваин читает книгу. Она расположилась в удобном кресле-качалке, которое на день рождения ей подарили сын с невесткой. Подарок пришелся по нраву, и она почти каждый вечер проводит именно в нем. Не весь, разумеется, а лишь свободные минуты, но и те проводит с явным удовольствием. Если глаза супруга старость не затронула и ему нет нужды пользоваться очками для чтения, то вот ей, увы, пришлось купить таковые лет 5 назад. Сняв очки, Хваин задумчиво посмотрела на мужа. Продолжавший что-то записывать в тетрадь, Нам-Джун не сразу заметил внимание супруги, но когда заметил, закрыл справочник и задал вопрос. «Ты что-то хочешь спросить, Йоба?» Мисон вчера спрашивала про ту девочку, что мы встретили на кладбище, которая потом появилась в дораме, не стала ходить вокруг да около Хваин. Я не знала, что ответить. Дед нахмурился. В его жизни была только одна тема, касался которой он крайне неохотно. Речь, разумеется, шла о брате-близнеце и его родне. Что мне ей сказать? Продолжила тем временем жена. Она уже не маленькая и ей хочется знать. Тем более теперь. Давай не сегодня. Нет у меня сейчас настроения об этом говорить. Как скажешь, покладисто согласилась Хваин и, вернув очки на место, вновь взялась за книгу. Она прекрасно знала супруга, а потому решила не спешить и не давить на него. Нам-Джун души не чаял в Мисон, так что, рано или поздно ему придется решать вопрос. И что-то подсказывало старой женщине, будто маленькая хитрюга. Именно так она порой называла внучку, получит желаемое. Хочет того Нам-Джун или нет, это совершенно не важно. Глава 10. Место действия. Международная школа Инсон, занимающая второе место в рейтинге после школы искусств Сонхва. Именно на ее базе сегодня проводится соревнование по бегу на короткие и средние дистанции среди учеников со всего города. Располагается школа в районе Итывон. Время действия. 17 октября. Предрассветное время. Korea International Schell. типичного вида спортивное сооружение с трибунами, предназначенное для проведения соревнований по многоборью. Единственное, чего здесь нет – бассейн. Он расположен неподалеку в одном из административных зданий. Творится небольшая, по меркам корейцев, суета. Рабочие устанавливают в одном из углов поля сцену, где будет проходить награждение победителей. Невдалеке по беговой дорожке идут двое мужчин презентабельного вида. Чуть позади семенит молодая девушка с папками в руках. Директор по безопасности Ке, я надеюсь, все подготовлено для принятия гостей согласно разработанному плану? Безусловно, господин директор. Все готово. Трибуны разбиты по секторам, как и было запланировано. В комментаторскую сейчас завозят оборудование. Должны успеть все подключить и настроить к сроку. СБС подтвердили, что одним из комментаторов будет Ким Кукён. Родители и просто желающих посетить соревнования на входе встречают ученики старших классов под руководством сансинимов Кима, Чхве и Рю. Ким Кукён, это просто замечательно. Наш любимый чемпион поднимет интерес к соревнованиям. С его участием рейтинги должны подняться на достойный уровень. Мимо троицы то и дело снуют разного рода и вида люди, бегающие каждый по своим делам. Царит рабочая атмосфера, как и положено в период подготовки к соревнованиям такого масштаба. Секретарь Квон обернулся названный директором да и протянул руку. «Дайте расписание, мне нужно кое в чем удостовериться». «Конечно, господин директор». Поклонилась девушка и быстро выудила из пластиковой папочки красного цвета листок формата А4, протянув его вперед двумя руками. «Вот оно, прошу вас». Приняв бумагу, мужчина отстранил ее от себя на вытянутую руку и прищурился. Через пару секунд поморщился, показывая неудовольствие и подал документ директору по безопасности. «Прочитайте вы, директор Ке, эти новые линзы совершенно не помогают. Надо будет заменить их на старые. Совершенно ничего не видно вблизи. В такой день я не могу позволить себе ошибиться. Тем более, Ю Дан Вон обещался быть непременно, чтобы поддержать своих учеников. Здесь необходимо кое-что уточнить. Школа искусств Санхва и международная школа Инсан постоянно соревнуются во всех направлениях деятельности. Неважно, о чем идет речь. Спорт, значит, ученики школ просто обязаны превзойти своих соперников и желательно на голову. Математика, опять же, ученики должны показать этим или тем, где их место, в зависимости от чьего лица ведется речь. Рейтинг в Республике Корея не пустой звук. Это тебе и дотации от государства, в зависимости от занимаемого места, и спонсоры, несущие свои деньги. Вот и идет соревнование на всех уровнях. Директор да приложил немало усилий, чтобы именно его учебное заведение в этом году принимало данные соревнования. Потому все обязаны выложиться даже не на 100, а 200% и показать, чья школа на самом деле лучшая в Сеуле и как следствие в стране. Пробегающий мимо рабочий с длинной алюминиевой конструкцией, напоминающий стойку для стеллажей в супермаркетах, случайно задевает директора До. Мужчина реагирует довольно ловко, изогнувшись почти всем телом, он избегает сильного удара, однако краешек стойки задевает карман пиджака и обрывает его. «Ты что творишь?» – взрывается господин Ке, наклонившийся к поврежденному пиджаку руководителя. «Совсем ослеп.